Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Как Дани Маркетинг закричал на отца: «Ты-то зачем во все это лезешь? Тебе-то что во всем этом нужно? Перестань кривляться! Только тебя во всем этом не хватало!» Тот сжал кулаки, и в этот момент всем стало ясно, что сейчас он набросится на сына и примется его бить. «Ну, бей, бей!» – закричал Немаркетинг настолько громко, что, конечно, в лобби его крик расслышали абсолютно все. А стоявший у автоматических дверей охранник вышел из-за своего столика и шагнул в их сторону. Но, продолжая со встревоженным видом смотреть на них, охранник отчего-то этим выходом из-за столика и ограничился. Все в лобби замерли так же, как и охранник, и уставились на них, но драки не произошло. Иван Бобылев так же громко, как и его сын, закричал: «Нет, я не буду тебя бить, но знай, что я не кривляюсь, и это все совершенно серьезно и правдиво. У меня будет новый сын, сын Эльвиры. Вот он-то и станет жить в той квартире, в которую ты так и не захотел возвращаться. Я создал тебе замену, нового сына, а может быть, дочку». Своего ехидства Лебуку было не сдержать. «Я тебе уже недавно говорил, что мне необходимо встретить молоденькую девушку», — вопил Иван Бобылев. «Клоуны», — подумал Немаркетинг, — «мрачные клоуны. Но что-то со всем этим сейчас должно случиться. Это как в парке ночью, такое чувство, что все это лишь прелюдия, и что-то должно вот-вот произойти. Не по себе, очень не по себе». Словно какая-то стеклянная стена окружила Немаркетинга, и сквозь нее слова Ивана Бобылева проникали едва-едва. И мачеха его больше не казалась ему лошадью и зверем. Ему было бы смешно, если бы не было так жутко. Все же она была зверем. А подросток-то, как он его, Немаркетинга, подвел. Не будь отношений подростка с Эльвирой, Лебуку не понравилось бы втравливать во все это Ивана Бобылева. И тот теперешний позор и ужас не состоялись бы. «Я говорил тебе, что только новая любовь может возродить меня к жизни. И вот, свершилось. Вот этот вот человек», — Иван Бобылев начал пальцем тыкать во внука фотографа, — «познакомил меня с ней, с Эльвирой. Негде ей жить. Хочет она зацепиться в Москве. Отлично. Я сделаю так, что она останется в этом городе. Она уже ночевала у меня несколько раз. Это ты все натворил. Ты дал толчок. Ты был первопричиной. Ты и только ты». Ах, вот как пронеслась информация в голове у Немаркетинга. «Я был первопричиной». А ведь и верно. Зачем же я все это натворил? Зачем я это сделал? И как получилось так, что я все это сделал? «И знай же, знай, негодный мальчишка», — продолжал вражий Иван Бобылев, — «знай, дебил, что я проклинаю тебя. Ты, дебил, все время изображал из себя какое-то странное привидение. Привидение, которое исчезало, как только я появлялся. Мне хотелось говорить с тобой, и было что сказать, но ты не хотел ничего слушать. Я искал встречи, ты старался ее избежать. Я начинал говорить, ты убегал. Как это мне надоело! Я не хочу привидений, я их боюсь. тем более таких, которые меня ненавидят. Будь ты проклят! Будь прокляты все привидения на свете! Это все нынешнее время. Оно расплодило всюду привидений. И жить по-человечески не живете. И умирать не умираете. Так и бегаете между тем и этим светом. «Это ты бегаешь между тем и этим светом!» — воскликнул Немаркетинг. «Что ж, я хотя бы создал новую жизнь, ребенка Эльвиры, а ты не создал ничего. Ты только создал еще одно привидение. Создал из самого себя», — продолжал Иван Бобылев. «Она, эта созданная мною новая жизнь, похоронит старую, ни к чему не годную, дебильную, тупую, лживую. Это ты про себя?» «Нет, это я про тебя, про таких, как ты. О, все вы, привидения, мазаны одним потусторонним миром. Много я вас уже за последнее время повидал. Вас теперь много. Чтобы увидеть вас, далеко ходить не надо. Вы кругом. Все горе на свете от вас. Вы все дебилы, вылезшие из прошлого. Но в вас нет будущего. В вас только прошлое». «Заткнись, идиот! Ты несешь чушь! За тебя стыдно! Создал он новую жизнь, угрюмый развратник!» «Нормальным людям уже нет на этой земле никакой от вас жизни. Так сгиньте же, наконец! Сгиньте и дайте жить другим, нормальным людям! Тьма, которая исходит от вас, должна, наконец, исчезнуть! Сгинь! Сгинь!» В этот момент подросток облизал пересохшие губы и посмотрел на Эльвиру. Ответ на ее взгляд был спокоен и холоден. «А как же я?» — в отчаянии пробормотал подросток. «А, дошло до тебя, наконец!» — как будто во сне подумал Немаркетинг. «Хватит! Только не хватало твоих истерик!» Уж Эльвира-то была резка. Ох, как резка она была с подростком! «Ты ничего для меня не сделал!» — кричала она. «Ты так до сих пор ничего и не сделал!» «Я делаю! Я стараюсь! Делать надо скорее! Иначе это все не то!» «Постой! Ты что же не понимаешь? Ты ломаешь всю комбинацию, которую так непросто все последнее время налаживалось!» «Дело вовсе не во всем том, что сейчас происходит здесь», — вдруг ясно понял Немаркетинг. «Это все, при всей его важности, лишь какое-то отвлекающее действие. Опасность здесь, она где-то рядом, но к этому скандалу она имеет малое отношение. Скандал — лишь дымовая завеса, ширма. Вот-вот Эльвира, будущая или уже нынешняя мачеха Немаркетинга, спросила: «Какую еще комбинацию?» «Не комбинацию, а вообще, — говорил подросток, — всю последовательность событий. Мы же с тобой договорились. Ты в корне подрубаешь всю мою программу возмужания. Ведь я все это с тобой искренне. Я совершенно серьезно. Я собирался связать с тобой всю мою жизнь. Мы же поженимся!» «А зачем же я участвую во всех ваших комбинациях?» — вдруг, словно протрезвев, спросил Иван Бобылев. «Зачем же я только что проклял своего сына? Зачем же я нес всю эту чушь про привидений? Откуда я вообще взял всю эту чушь про привидений? Это ты мне, Эльвира, все время внушала. Ты сама, как привидение, появилась, возникла из какой-то ужасной дыры, приехала в наш город. Ни родителей у тебя, ни родственников. Были хорошие люди, удочерили тебя, но их ты окатила грязью. Зачем ты так поступила? Они свиньи, они скоты. Я им нужна, чтобы было кому выгребать за ними дерьмо на старости лет. Они взяли меня как скотину в хозяйство, как скотину! Взвизгнула она истерично. Так ли это? Так, так! Может быть, все это наглая ложь? Может быть, и от моего сына не исходит никакая тьма, и не нужно, чтобы он сгинул? Нужно, нужно! Взвизгнула Эльвира. Ужасная тьма исходит от него, это точно! Он сумасшедший, это все признают, он ужасный дебил. И хватит сомнений, хватит! Так вы все со всеми сомнениями далеко зайдете. Хватит сомнений, Иван! Хватит сомнений, мой подросток! Вы же видите оба, что день ужасно сегодня тяжелый, и нервы у всех перенапряжены. Давайте уж, как только что было сказано, не будем сгоряча ломать друг другу никаких комбинаций. А потому давайте лучше сейчас все разойдемся. Хватит. Поговорим потом. А ты, — обратилась она к подростку, — сейчас лучше уходи первым и как можно скорее. Вечером все равно встретимся. Тут сейчас могут взвихриться такие информации, которых ты точно не сможешь переварить. Таких информаций больше в мире нет. Я уже слишком возмужал и могу переваривать любые информации, так же, как и вы все. Уходи, это я тебе говорю как старшая. Иначе я окончательно разломаю тебе все твои программы и все твои комбинации. Уходи! Я не пойду! Мы же договорились. Ты ведь поклялся, что будешь слушаться, что, значит, и ты распространяешь вокруг себя мрачную, сюрреалистическую ложь. Вот, значит, как. Ты слуга мрачной сюрреалистической лжи. Не ожидала. Подросток – распространитель мрачной сюрреалистической лжи. Это новость, которая многое меняет. Подросток повернулся и быстро пошел к автоматическим дверям на улицу. Но тут оказалось, что ровно ему навстречу идет сам старик-фотограф. Пока все были увлечены последней сценой, разыгрывавшийся между немаркетингом, Иваном Бобылевым и Эльвирой, тот успел войти с улицы в автоматические двери, пройти мимо охранника, который, так же, как и все в лобби бизнес-центра, смотрел в этот момент на необычную компанию. «Дерьмо! Дед, ты дерьмо!» – закричал подросток на старика-фотографа. Выкрик этот был неожиданным и ничем не объяснимым. «Ага, дошло-таки! Вот я тебе говорил, дерьмо! А вот похлебай-ка ты теперь этого дерьма!» Всем было непонятно, отчего так произошло, но старик-фотограф явно очень обрадовался этим словам внука-подростка. Он словно бы только и ждал их, эти слова, как какой-то предлог, словно бы эти слова каким-то нажатием спускового крючка для него послужили. «А вот теперь посиди-ка ты в этом дерьме. Я тебе говорил, что это дерьмо, что ты этого дерьма еще успеешь в жизни нахлебаться, и не надо было спешить. А ты мне что сказал? Что это не дерьмо? Вот теперь и хлебай. Зачерпывай полной горстью и отправляй в рот». «Что ты кричишь?» – зашелся подросток. «Какое дерьмо? При чем тут дерьмо? Я тебя ненавижу! Что ты несешь? Ты всегда несешь какое-то дерьмо! Я не могу ничего понять, а ты угнетаешь меня еще больше! Ты сбиваешь меня с толка! Хватит кричать! Я окончательно запутался! Понять ничего невозможно! Информации кругом только противоречивые! В них невозможно разобраться! Как можно работать? Как можно воплощать в жизнь в такой ситуации какие-то программы? Это полный информационный беспредел!» «Вот негодяй! А только что лгал, что может разобраться в любых информациях!» — воскликнула Эльвира. «Нет, ты точно один из распространителей мрачной сюрреалистической лжи! Нет! Не зря у меня нет к тебе никакого доверия, хоть я и люблю тебя. Ты что-то крутишь. То ты изображаешь из себя умудренного жизнью человека, который может расшифровать любые информации, то говоришь вдруг: ничего не могу, ни в чем понять, и взятки с меня гладки». «Да, говорю, говорю, потому что действительно не могу разобраться». «В чем ты не можешь разобраться, идиот, дебил? Чего тут можно не понять?» — крикнул старик-фотограф. «Я ничего не понимаю. Она что, ночевала у этого страшилы? Какого черта? Я ничего не понимаю». «Ты все... все понимаешь, гадкий мальчишка. Ты слишком многому уже за эти дни научился. Ты просто не хочешь признать, что ты в дерьме, что ты в очень тухлой луже, что ты полностью оказался неправ. Ты же ужасно упрямый и, как всегда, хочешь всех приупрямить. Мой внук — упрямый дебил и больше никто». И только тут оба заметили, что рядом с ними уже был не маркетинг, говоривший подростку. «Не верь этому страшиле!» – показывал он при этом на Ивана Бобылева. «Не думай, что моими устами говорит мрачная, сюрреалистическая ложь. Я говорю совершенно искренне. Мне кажется, чудищу верить не надо категорически. Программа возмужания еще не разрушена. Скорее всего, он врет. Если уж кто и знает всю правду, так это Эльвира. У нее и добивайся правды. Выбей из нее всю правду, какую только можно. Она знает полную и окончательную правду. Если тебе хочется добиться правды, то тебе к ней, а не к страшиле». Немаркетинг обнял подростка за плечи и подтолкнул прочь от дверей. «Я не смогу, не смогу добиться правды. Эльвира не скажет. Все кончено. Мрачная, сюрреалистическая ложь победила меня. Ложь затянула меня на дно. Я под толщей лжи на дне болота!» — воскликнул подросток. «Ты должен добиться правды. Я не смогу. Эльвира не скажет. Мне не добиться от нее правды. Мне вообще никогда не добиться в этой жизни правды. Все кончено». «Почему? Почему? Посмотри мне в глаза и скажи, почему». Старик-фотограф схватил Немаркетинга за руку. «Бросьте, с ним нечего разговаривать. Его надо посадить на цепь для его же блага. На самую толстую цепь, какую только возможно. Неужели вы не видите, что он не такой, как все? Что он не такой, как вы? Что он дебил? Вы говорите: посмотри мне в глаза. Да вы сами посмотрите ему в глаза, и тогда вы увидите, какой там ад. Посмотрите, какой ад у него в глазах. Вы хоть раз заглядывали ему в глаза? Там же сплошная бессмыслица, глупость, дебилизм. Он дебил, А вы тут все пытаетесь разговаривать с ним по-серьезному. Немаркетинг замер и пораженно уставился на старика-фотографа. Тот продолжал говорить. «Если вы еще ни разу не заглядывали ему в глаза, то сделайте это. Вы увидите то, что повергнет вас в ужас. Бороться с этим можно только одним – жестокостью, какими-нибудь совершенно фашистскими гитлеровскими методами. В чем? В чем ужас? В том, что в нем живет какая-то совершенно неукротимая, неостановимая сила. Но это дурная, дурная сила. Это сила зла. Он злой, злобный дебил». «Да, это верно», – задумчиво проговорил Эльвира. Она уже тоже неожиданно подошла к ним. «Я подтверждаю это. Вот что. Послушайте, вы можете обвинить меня в чем угодно. В том, что я бросила родителей, приехала из дыры, что я аморальная. Но в одном меня обвинить никак нельзя. Я не слепая. И я вижу гораздо больше, чем все вы. С ним, с моим мальчиком, что-то не так. Он какой-то не такой, он не в себе. Он врет, врет все время. Он врет мне, врет вам. Он врет прежде всего самому себе. Поэтому я и боюсь иметь с ним дело, хотя и очень люблю его. В нем... Все сплошная мрачная сюрреалистическая ложь. Она живет в нем как глисты, как солитер. Его надо лечить. Я займусь этим, когда у меня будет побольше времени. «А в тебе что живет?» – закричал вдруг подросток, но не ей, а старику-фотографу. «Разве все эти твои разговоры? Это не проявление силы зла. Люди, люди, вы знаете, знаете, что он говорил?» Обратился он ко всем. «Люди, он говорил, что он провозвестник пророка нового Бога. Лечить надо его, а не меня. Он жалкий, полусумасшедший человек, который обладает патологическим тщеславием. Он все время впутывается в какие-то идиотские, дебильные вещи», – перебил его старик-фотограф. «Придумал себе, что он должен стать великим телеведущим, как этот, как Пенза», – подсказал Немаркетинг. «Да нет, какая еще Пенза? Причем тут Пенза? В общем, я не помню. Но суть не в этом, а в том, что ведущий из него никакой. У него ни речь не развита, да и фантазии нет никакой». «Да почему вы так думаете? Почему?» – возмутился Немаркетинг. «Да ведь это же ниоткуда не следует. Вы только послушайте, что и как он говорит. Ведь из его слов следует как раз обратное. Смотрите, как буйно, как невероятно работает у него фантазия. Вот именно, что невероятно, как у дебила. У нормального фантазия так не работает. Ведь у него же может быть прекрасное поприще, замечательная, престижная профессия, денежная, что по нашим временам совершенно не лишнее. Да вы поймите, да я вовсе не против того, чтобы он реализовывал какие-то там свои мечты и устремления. Да не хочешь ты быть экономистом? Да и черт с тобой, не надо. Никто тебя не заставляет. Да уж, не заставляет. Это ты-то не заставляешь. А сам пророка нового Бога ждет. Вся проблема не в том, что мы, его родня, заставляем его делать то, чего он не хочет. Вовсе нет. И совсем наоборот. Мы даже готовы посодействовать тому, чтобы ему делать то, что ему хочется. Но ведь хочется делать ему все время какую-то невероятную дичь, какой-то там дебилизм. Такой дебилизм, которому и содействовать-то никак нельзя. Просто даже неизвестно, как ему содействовать. Причем каждая новая, очередная информация, которая от него исходит, нелепей и ужасней предыдущей. То он возомнил себя журналистом и телеведущим. Бред. Полный бред с его-то данными. Ну ладно, это еще хоть куда ни шло. «Ладно, все, хватит. Надоело это слушать!» — воскликнул подросток. «Надоело! Невыносимая чушь!» «Ладно, он не поступит в хороший вуз и станет заниматься черти чем, окажется в конце концов за бортом. Ладно, но вы посмотрите, какая теперь новая информация. У него программа возмужания». «Да, программа возмужания. А что с тобой никогда такого не случалось?» — спросил подросток деда. «У тебя что, не было такой программы? У всех у вас все это было, вы только не хотите поделиться информацией». «Да не было ничего подобного, я тебе клянусь, ты один такой идиот, дебил. Впутаться в такую историю, это в твои-то годы. Слышали вы когда-нибудь чего-нибудь подобное?» — обратился старик-фотограф к всем, кто стоял рядом. «Слышал!» — тут же ответил Немаркетинг. «Полно таких историй кругом!» «Папаша-подросток! А? Каково? И ведь самое ужасное, что это еще не предел! Не предел! Не предел! А ну, говори!» — закричал он на внука. Подросток теперь молчал и с упрямым выражением лица смотрел на деда. «Да вы только в глаза его посмотрите! В глаза!» И вы сразу все поймете. Ведь он еще что-то более невероятное нам готовит. Ведь я сразу это понял, что с ним надо ухо востро, что он дебил. Ведь я говорил его мамаше, говорил, когда обо всем этом, и об телевидении, и уж более о программе возмужания с этой ужасной Эльвирой еще и помина не было. Ведь я в глаза его дебилье заглянул и сразу все понял. «Ждите, — говорю, — он что-то устроит. И сейчас я смотрю и вижу, ведь он еще что-то более дикое и ужасное готовит. Хотя чего уж кажется дичей и ужасней, а? Говори, дебил, готовишь?» «Готовлю, — спокойно ответил подросток. — Готовлю, и скоро ты об этом узнаешь, и все об этом узнают. Вот видите, ведь я же говорил, В отчаянии воскликнул старик-фотограф. «Что ты затеял?» «Не скажу. Нет у меня к тебе больше никакого доверия». Неожиданно он повернулся к Лебаку. «Это ты! Ты нарочно все подстроил!» — закричал на него подросток. «Ты с самого начала все знал. Ты нарочно разыграл эту историю с этим страшилищем. Ты все это подстроил». Лебок пожал плечами и спокойно сказал Эльвире. «Скажите правду, как все это было? Будьте честны». «Я и так не вру», — проговорила она. «Сейчас я живу в квартире у Ивана Бобылева». Подросток не двигался.